Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его руководствующее действие. Сегодня обратим наше внимание на действие Духа Святого в уверении. Мы не намерены рассматривать действие Духа Святого в уверении как предмет в общем смысле, но желаем ограничить себя и посмотреть на действие Его в вдохновении верующих через усыновление. В послании к Римлянам в 8 главе 15 стихе мы читаем: «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Абба Отче». Сначала заметим, что этот стих начинается словом «потому». Это слово не только указывает на тесную связь, сказанным перед этим, но подразумеваем, что теперь представляется доказательство только для подтвержденного. В 12 стихе апостол Павел сказал: «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». Слово «итак» указывает на заключение, основанное на предыдущем утверждении первых 11 стихов. Затем апостол Павел провозглашает: «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Стих 13. Это значит, во-первых, что вы будете продолжать жить жизни благодати, во-вторых, за нею последует жизнь славы. Тогда апостол Павел добавляет: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии». Стих 14. Это является подтверждением и пояснением 13 стиха. «Никто не живет жизнью благодати, кроме тех, кто водим Духом, кто внутренно контролируется и внешне управляется им, те сыны Божии». В 15 стихе апостол Павел поясняет и подтверждает сказанное в 14 стихе. Там он указывает действительность того отношения с Богом, которое наше возрождение проявляет. Послушание, подчинение Ему как детей. Здесь он представляет нам дальнейшее доказательство нашего божественного сыновства, освобождение от рабского страха, изращение в сыновской уверенности. Посмотрим теперь, во-первых, на отрицательное действие Духа. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». По природе мы были в рабстве греха, сатаны и мира. Они не действовали в нас как дух рабства, поэтому они не были, как некоторые предполагают, этим духом рабства, о котором апостол Павел говорит. Скорее, это Дух Святой, обличающий нас во грехе. Когда Он применяет закон к нашей совести, наше самодовольство разбивается, наш ложный мир разрушается, и мы ужасаемся при мысли Божьего справедливого гнева и возможности вечного наказания. Когда же душа оживляется и просвещается Духом Святым, так что она ощущает неограниченную гнусность и нечистоту греха и полную испорченность и развращенность каждой способности души и тела, тогда дух законности, который во всех людях по природе, вдруг возбуждается и тревожится, так что умом овладевает тайные сомнения и подозрения о милости Божией во Христе для спасения. И через это душа приходит в положение законного рабства и страха. Когда душа впервые преображается Духом Святым, она становится предметом для разнообразных страхов. Однако из этого нельзя заключить, что Дух производит эти страхи или является автором их. Скорее, их нужно приписать нашему неверию. Когда же Дух желает обличить во грехе и дает совести почувствовать вину его, это для того, чтобы она увидела свою нужду во Христе, а не для того, чтобы привести ее в отчаяние. Без сомнения, в разбираемом месте имеется также диспенсационный намек. Во время Моисеева периода верующие израильтяне были до значительной степени по духам законного рабства, потому что жертвоприношение и омовение, левитского постановления, не могли удалить грехов. Предписания обрядного или церемонального закона были так многочисленны, так разнообразны, так обременительны, что евреи находились в бесконечном рабстве. Следовательно, мы находим, что апостол Петр говорит об этом как «Иге, которого не могли понести ни отцы наши и ни мы» Деяния 15.10. Многое во время диспенсации Ветхого Завета способствовало законному духу, но верующие времени благодати имеют ясное, полное и более славное проявление и откровение Божьей благодати в личности и труде Господа Иисуса Христа. Евангелие открывает намерение и достаточность его законченного труда, так что предприняты все меры, чтобы освободить их от всех рабских страхов. Обратимся теперь, во-вторых, к положительному действию Духа Святого, потому что вы приняли Духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Они приняли этот неизреченный дар, который свидетельствует и открывает им их усыновление Богом. Очень важно, чтобы мы полностью поняли, что подразумевается под словами «дух усыновления». По поводу этого имеется много замешательства. Многие не понимают значение слова «усыновление» в том смысле, как оно употребляется в Новом Завете. Многие писатели смешивают его с возрождением, не сознавая, что усыновление совершенно не имеет никакого отношения к нашему вступлению в семью Божию, но означает что-то гораздо высшее и более прекрасное. Греческое слово «хуитеосия», переведенное словом «усыновление», означает гораздо больше, чем русский термин подразумеваем. Посмотрим на это греческое слово, которое состоит из двух частей или слов. Первая часть «хуиос» – общее существительное, означает «взрослый сын». Вторая часть «тесия» – значит «помещение», «установка», «помещение человека или предмета в свое место». Итак, целое слово означает не столько усыновление, а как помещение сына. В одно время в Римской империи был обычай устраивать церемонию, в которой их собственный сын признавался публично. Эта церемония была известна как «Кирокониум фори», которая праздновала окончание отрочества или детства, когда юноша менял одежду, известную как претекса, на тога веритас, или одежду возмужалости. Это значило, что юноша достиг совершеннолетия. Это как раз имеется в виду в нашем тексте. Не усыновление ребенка в другую семью, но приветствование, как взрослого человека, ребенка, которого давно родился свыше или возродился. Поэтому в Новом Завете слово «усыновление» подразумевает помещение как сына в положение авторитета. Возрождение относится к сотворению сына, а усыновление к помещению сына. Когда слово «усыновление» употребляется апостолом Павлом, как образованным греческим ученым, который знает, как перевести римское слово, чтобы выразить идею помещения Дитя Божие в отношении сына, отношение верующему к Богу как ребенка происходит от возрождения. Иоанна 1 глава с 12 по 13 стих. Тогда как усыновление, действие Божие, посредством которого тот, кто уже Дитя Божие, через искупление от закона, помещается в положение взрослого сына. Апостол Павел об этом так говорит в послании к Галатам, 3 главе, 24 стихе. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою». Сегодня детоводитель означает учитель. Но педагогом у греков был раб, который следил за детьми господ и сопровождал их по городу. Закон был нашим рабом, который сопровождал нас ко Христу, чтобы научить нас оправданию по вере. Затем он продолжает. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего, Галатам 4.1. И действительно нет разницы, как отец повелевает своим рабам и своим сыновьям. Ибо во время детства мы читаем, ребенок подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного, Галатам 4.2. И тогда делает аналогию. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественными началами мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Галатам 4 глава с 3 по 5 стих. Получив усыновление, верующий освобождается от закона, символизированного попечителем и домоправителем, потому что мы не получили духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления. Дух усыновления дарует верующему уверенность. Сам Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Римлянам 8:16. Аминь.